Глава 34. Монах. Там лежали два человека. Один, неподвижно лежащий лицом к земле, был прострелен тремя пулями и плавал в крови. Он был мертв. Другого лакея прислонили спиной к дереву. Он поднял глаза к небу, сложил руки и жарко молился. Пуля попала ему в верхнюю часть бедра. Молодые люди подошли сперва к мертвому и посмотрели друг на друга удивленно. «Это священник», — сказал Баржелон. «Вот и танзура. Негодяи, окаянные, поднять руку на служителя Бога!» «Пожалуйте сюда», — сказал Юрбен, старый солдат, совершивший все походы с кардиналом-герцогом. «Пожалуйте сюда. С тем возиться нечего, а этого можно еще, может быть, спасти». Раненый печально улыбнулся. «Спасти? Нет, — сказал он, — а помочь умереть можно». «Вы священник? — спросил Рауль. — Нет. — Спрашиваю, потому что ваш несчастный товарищ из духовных, — заметил Рауль. — Это бетюнский священник. Он нес в безопасное место драгоценности и священные сосуды своей церкви, потому что принц вчера оставил наш город, а сегодня вступит туда, может, статься, испанцы. Все знали, что по окрестностям бродят неприятельские отряды, что предприятие священника опасно, и никто не захотел его сопровождать. Тогда согласился я. «И эти негодяи напали на вас? Стреляли по священнику?» «Господа», — сказал раненый, осматриваясь кругом, — «мне очень тяжело. Нельзя ли перенести меня куда-нибудь в дом?» «Где вам могут оказать помощь?» — сказал Гиш. «Нет. Где я мог бы исповедаться?» «Но, может быть, — возразил Рауль, — вы совсем не так опасно ранены, как думаете?» «Поверьте мне», — отвечал раненый, — «нельзя терять времени. Пуля перебила шейку бедренной кости и проникла во внутренности». «Вы медик?» — спросил Гиш. «Нет», — отвечал умирающий, — «впрочем, я знаю кое-что по части ран и знаю, что моя рана смертельна. Перенесите меня, пожалуйста, куда-нибудь, где я мог бы найти священника, или потрудитесь привести его сюда. Бог наградит вас за доброе дело. Надо спасти мою душу. Тело погибло уже безвозвратно». «Умереть, совершая доброе дело, — это невозможно. Бог вам поможет». «Ради Бога, господа», — сказал раненый, собирая все свои силы и стараясь как будто привстать, — «не будем тратить времени на бесполезные слова. Или помогите мне дойти до ближайшей деревни, или поклянитесь мне вечным спасением, что пришлете мне сюда первого монаха, первого священника, которого встретите. А между тем, — прибавил он с выражением отчаяния, — может быть, никто не отважится прийти. Всем известно, что испанцы бродят по окрестностям. Я умру без отпущения грехов». «Господа», — прибавил раненый голосом ужаса, заставившим молодых людей вздрогнуть, — «вы этого не допустите, не правда ли? Это было бы слишком ужасно!» «Успокойтесь, — сказал Гиш. — Клянусь вам, желание ваше будет исполнено. Скажите только, где, в каком доме можно просить помощи и в каком селе найти священника?» «Благодарю. Да наградит вас Бог. За полулье отсюда по дороге есть гостиница, а за лье от нее деревня Грене. Сходите за священником. Если его нет дома, ступайте в Августинский монастырь, последнее здание в селе по правую руку, и приведите кого-нибудь, монаха или аббата, все равно, лишь бы Святая Церковь дала ему право отпущения грехов in articulo mortis, в смертный час». «Господин Арменш, — сказал Гиш, — останьтесь при несчастном и позаботьтесь, чтобы его перенесли как можно осторожнее. Сделайте носилки из ветвей, положите на них все наши плащи. Двое из наших лакеев понесут его, а третий будет в готовности занять место того, кто первый устанет. Мы с виконтом отправимся за священником». «Ступайте, граф, — сказал гувернер, — но ради Бога, будьте осторожны. Не беспокойтесь. Впрочем, на сегодня мы уже спасены. Вы знаете аксиому «non bis in idem» — не дважды об одном и том же». «Ободритесь, — сказал Рауль раненому, — мы исполним вашу просьбу». «Благослови вас Бог, господа», — тихо отвечал умирающий с глубочайшим выражением благодарности. Молодые люди поскакали по указанному направлению, между тем, как гувернер надзирал за устройством носилок. Через 10 минут молодые люди увидели гостиницу. Рауль, не сходя с лошади, позвал хозяина, сказав ему, что к нему принесут раненого, и просил его приготовить все нужное для перевязки, то есть постель, бинты, корпию. Он прибавил, что если у него есть по соседству знакомый медик, то чтобы он послал за ним. Трактирщик, видя двух молодых людей, богато одетых, обещал исполнить их желание, и путешественники наши, видя начало приготовлений к приему раненого, поспешили дальше в Грене. Они проехали более Лье, и перед ними забелели уже первые домики деревни, красноватые черепичные кровли которых резко обозначались на зелени деревьев. Как вдруг увидели они, что навстречу им едет на муле бедный монах, августинец, судя по его широкой шляпе и серому одеянию. Случай посылал им, казалось, то, чего они искали. Они подъехали к монаху. Ему было года 22 или 23, но аскетическая жизнь сделала его на вид старше. Он был бледен, и это была не матовая бледность, принадлежность красоты, а болезненная желтизна. Короткие волосы, едва выглядывая из-под шляпы, были белокуры, а светло-голубые глаза как будто лишены зрения. «Вы священник?» — спросил Рауль со своей всегдашней вежливостью. «Зачем вы это спрашиваете?» — отвечал незнакомец почти с грубым бесстрастием. «Затем, чтобы знать», — гордо возразил Гиш. Незнакомец тронул мула пяткой и продолжал ехать. Гиш в один скачок очутился впереди него и загородил ему дорогу. «Отвечайте», — сказал он, — «вас спросили учтиво, и вопрос стоит ответа». «Кажется, я имею полное право отвечать или не отвечать на вопрос, кто я, первым встречным, которым вздумается об этом спрашивать». Гиш с трудом подавил в себе сильное желание переломать ему кости. «Во-первых, — сказал он, едва удерживаясь, — мы не первые встречные. Это приятель мой, Викон Доброжелон, а я граф де Гиш. И вопрос задан не из прихоти, а потому что там лежит раненый, умирающий человек и нуждается в помощи церкви. Если вы священник, именем всего человечества требую, чтобы вы отправились за мной и оказали помощь несчастному. Если вы не священник, — тогда дело другое. Предупреждаю вас во имя учтивости, совершенно кажется вам неизвестной, что нахожу вас грубым». Бледный монах почти посинел и улыбнулся так странно, что улыбка его, как оскорбление, кольнула в сердце Рауля, не спускавшего с него глаз. «Это какой-нибудь испанский или фламандский шпион», — сказал он, хватаясь за пистолеты. Быстрый, как молния, угрожающий взгляд был ему ответом. «Что же? Будете вы отвечать?» — спросил Гиш. «Я священник, господа», — сказал молодой человек. И лицо его сделалось по-прежнему бесстрастно. «В таком случае», — сказал Рауль, отнимая руку от пистолетов и придавая словам своим выражение почтительности, которой не было в его сердце. «В таком случае, если вы священник, идите исполнять долг ваш. Мы встретили несчастного раненого. Он должен остановиться у ближайшей гостиницы и требует помощи духовника. Наши люди с ним». «Поеду», — отвечал монах, и он погнал своего мула. «Если вы не поедете туда, — сказал де Гиш, — поверьте, что лошади наши в состоянии догнать вашего мула, и что у нас довольно власти, чтобы приказать схватить вас, где бы вы ни были. Клянусь вам, за судом тогда дело не станет, дерево и веревка везде найдутся». Глаза монаха снова сверкнули, но и только. Он повторил свое «поеду», и двинулся по дороге. «Поедем за ним», — сказал Гиш. «Это будет вернее». «Я сам хотел это предложить», — сказал Баржелон. Молодые люди поехали, следя за монахом, на расстоянии пистолетного выстрела. Через 5 минут монах оглянулся, желая удостовериться, следят за ним или нет. «Видите, что мы очень хорошо сделали», — сказал Рауль. «Что за ужасная фигура у этого монаха», — заметил де Гиш. «Особенно выражение лица», — отвечал Рауль. «Эти желтые волосы, эти мутные глаза, губы, исчезающие при малейшем слове». «Да-да», — прервал его де Гиш, которого эти подробности поразили меньше Рауля, потому что он разговаривал, в то время как Рауль наблюдал. «Да, странная фигура. Впрочем, пост делает монахов бледными». «Как бы то ни было», — сказал Рауль, — «бедняжка раненый будет утешен». «А, право, у кающегося совесть должна быть чище, нежели у духовника. Признаюсь, я привык к священникам совсем другого вида». «Вероятно, — сказал де Гиш, — Это один из странствующих братьев, которые бродят, прося милостыню, по большим дорогам, пока им не свалится с неба какой-нибудь приход. Большей частью это иностранцы, шотландцы, ирландцы, датчане. Мне иногда показывали таких, как этот. Таких же безобразных? Нет, хотя не таких, но достаточно отвратительных. Что за несчастье этому раненому — умереть на руках такой фигуры? «Пустяки», — отвечал Дегиш. «Отпущение грехов исходит не от того, кто дает его, а от Бога. А сказать вам правду? Я лучше умер бы без отпущения, чем иметь дело с таким духовником. Вы тоже, не правда ли, виконт? Я заметил, вы поглаживали ручку пистолета, как будто вам хотелось размозжить ему голову». «Да, граф, странное дело. Вы, конечно, удивитесь. При виде этого человека я почувствовал неопределенный ужас. Случалось вам встретить на дороге змею?» «Нет. Мне случилось однажды в наших лесах, в Блуа. Помню, что, увидев, как она смотрит на меня мутными глазами, помахивает головой и высовывает язык, я побледнел и остановился как прикованный, пока, наконец, граф де ля Фер...» «Отец ваш?» — спросил Гиш. «Нет, мой опекун», — отвечал Рауль краснее. «Ну-те?» «Пока граф де ля Фер не сказал мне, что же, Брожелон, за шпагу!» Только тогда я подбежал к гадине и пересек ее пополам в ту самую минуту, когда она с шипением поднялась на хвосте, чтобы броситься на меня. Клянусь вам, что точь-в-точь тоже почувствовал я при виде этого человека, когда он сказал «Зачем вы это спрашиваете?» и посмотрел на меня. «И вам досадно, что вы не пересекли его пополам, как змею?» «Почти так», — отвечал Рауль. В это время стала видна гостиница, и по ту сторону Арменш и слуги, несущие раненого. Двое несли умирающего, а третий держал лошадей. Молодые люди пришпорили коней. «Вот раненый», — сказал Гиш, проезжая мимо августинца. «Не угодно ли вам поспешить?» Рауль объехал монаха на всю ширину дороги и, проезжая мимо, отвернул голову. Теперь молодые люди ехали впереди, а монах за ними. Они поспешили навстречу раненому с приятным известием. Раненый приподнялся взглянуть в указанном направлении, увидел монаха, спешившего к нему на муле, и упал на носилки с лицом, озаренным радостью. «Мы сделали для вас все, что могли», — сказали молодые люди. «Теперь мы должны спешить в армию принца, и вы нас, конечно, извините, что мы отправимся дальше. Говорят, будет сражение, и нам не хотелось бы являться на следующий день». «Поезжайте», — сказал раненый. «И да благословит вас небо за любовь к ближнему. Вы истинно сделали для меня все, что могли. Я могу только повторить вам, да хранит Бог вас и близких вашему сердцу». «Мы поедем вперед», — сказал Гиш своему гувернеру. «Вы позже догоните нас на Камбренской дороге». Трактирщик стоял на пороге. Он приготовил все — постель, бинты, корпию — и послал за медиком в Ланс, ближайший город. «Все будет сделано по вашему желанию», — сказал он. «Но не остановитесь ли вы перевязать вашу рану?» — продолжал он, обращаясь к Брожелону. «Это ничтожная царапина», — отвечал виконт. «Будет еще время заняться ею на другой станции. Только сделайте одолжение. Если приедет верховой и спросит у вас о молодом человеке на рыжей лошади в сопровождении лакея, скажите ему, что вы меня видели, что я поехал дальше и думаю обедать в Мазенгарбе, а ночевать в Камбрене. Этот верховой — мой человек». «Не лучше ли для верности спросить, как его зовут, и назвать ему вас?» «Лишняя предосторожность никогда не помешает», — отвечал Рауль. «Меня зовут виконт де Брожелон, а его Гримо». В эту минуту с одной стороны подъехал монах, а с другой принесли раненого. Молодые люди посторонились, чтобы дать место носилкам. Монах сошел с мула и приказал поставить его в конюшню, не расседлывая. «Исповедуйте несчастного», — сказал ему Дегиш, — «и не заботьтесь об издержках, все уже оплачено». «Благодарю вас», — сказал монах с такой же улыбкой, от которой вздрогнул Брожелон. «Пойдемте, граф», — сказал Рауль, как будто инстинктивно не мог выносить присутствие августинца. «Поедемте, здесь не дурно». «Еще раз благодарю вас», — сказал раненый. «Помяните меня в ваших молитвах». «Будьте спокойны», — отвечал Гиш, спеша за Брожелоном, бывшим уже шагов на 20 впереди. В это время слуги вносили носилки в дом. Трактирщик и жена его, тоже вышедшая, стояли на ступеньках лестницы. Раненого мучила, по-видимому, ужасная боль, но при всем том он заботился только об одном — идет ли за ним монах. При виде этого человека, бледного и окровавленного, жена сильно схватила мужа за руку. «Что ты?» — спросил он. «Уж не дурно ли тебе?» «Нет. Посмотри», — отвечала она, указывая на раненого. «Да, ему кажется плохо». «Я не то хочу сказать», — продолжала жена. «Неужели ты не узнаешь его?» «Его? Постой». «А, вижу, ты узнал его. Ты тоже побледнел?» «Точно», — воскликнул муж. «Горе нашему дому! Это бывший бетюнский палач!» «Бывший бетюнский палач?» — проговорил молодой монах, останавливаясь, и на лице его выразилось отвращение к грешнику. Армен, стоявший у двери, заметил, что монах медлит. «Хоть он и есть, или был палач, — сказал он, — все-таки он человек. Окажите ему последнюю услугу, которую он от вас требует, и тем благочестивее будет ваш подвиг». Монах не отвечал ни слова. Он молча пошел в комнату, где слуги положили уже умирающего на постель. Видя, что служитель алтаря подошел к изголовью больного, слуги вышли и плотно заперли за собой дверь. Арменш и Оливен ждали их. Они сели на коней и рысью поехали по дороге, в конце которой скрылись уже Рауль и его товарищ. В ту минуту, когда гувернер и его свита тоже исчезали вдали, новый путник остановился у гостиницы. «Что вам угодно?» — спросил хозяин, еще бледный и дрожащий от сделанного им открытия. Путешественник сделал знак, как будто пьет, и, сойдя с лошади, указал на нее и сделал знак, как будто чистит ее. «А, черт возьми!» — подумал трактирщик. «Должно быть, не мой. Где же вы хотите выпить?» — спросил он. «Здесь», — отвечал приезжий, указывая на стол. «Ошибся», — сказал трактирщик. «Он не совсем нем». Он поклонился, пошел за бутылкой вина и бисквитами и поставил их перед молчаливым посетителем. «Больше ничего вам не угодно?» — спросил он. «Угодно». «Что такое?» «Знать, не проезжал ли здесь молодой дворянин лет 15 на рыжей лошади. При нем лакей». «Викон Доброжелон». «Именно». «Так вас зовут Гримо?» Приезжий сделал утвердительный знак. «Не более четверти часа, как он был здесь», — продолжал трактирщик. «Он будет обедать в Мазенгарбе, а ночевать в Камбрене». «Сколько отсюда до Мазенгарба?» «Лье 2,5». «Благодарю вас». Гримо, убедившись, что увидит своего господина вечером, как будто успокоился, отер лоб, налил стакан вина и молча его выпил. Он ставил стакан на стол и хотел налить еще вина, как вдруг в эту минуту в комнате, где были монах и раненый, раздался ужасный крик. Гримо вскочил. «Что это?» — спросил он. «Откуда этот крик?» «Из комнаты раненого», — отвечал трактирщик. «Какого раненого?» — спросил Гримо. «Испанские партизаны смертельно ранили бывшего бетюнского палача. Его принесли сюда, и теперь он исповедуется августинскому монаху. Должно быть, он ужасно страдает». «Бывший бетюнский палач», — проговорил Гримо, вспоминая прошлое. «Мужчина лет 55 или 60, высокого роста, сильный, смуглый, черноволосый». «Да, только он посидел. Вы знаете его?» — спросил трактирщик. «Я видел его однажды», — сказал Гримо, и лицо его нахмурилось при этом воспоминании. Жена продолжала, дрожа всем телом. «Слышал ты?» — сказала она мужу. «Слышал», — отвечал муж с беспокойством, поглядывая на дверь. Послышался второй крик, не столь сильный, как первый, но сопровождаемый долгим продолжительным стоном. Все трое с ужасом посмотрели друг на друга. «Надо посмотреть, что там происходит», — сказал Гримо. «Точно как будто кого-то душат», — заметил хозяин. «Господи!» — воскликнула жена, крестясь. Гримо говорил мало, но, как известно, делал много. Он бросился к двери, сильно ее толкнул, но она была заперта изнутри задвижкой. «Отворите!» — кричал хозяин. «Отворите сию минуту, отец-монах!» Никто не отвечал. «Отворите, или я вышибу дверь!» — закричал Гримо. Прежнее молчание. Гримо посмотрел вокруг и увидел в углу кочергу, случайно тут стоявшую. Он бросился к ней, и прежде чем хозяин мог ему воспротивиться, дверь уже была выбита. Комната была облита кровью, просочившейся сквозь тюфяк. Раненый уже не говорил, а только хрипел. Монах исчез. «Монах!» — закричал хозяин. «Где монах?» Гримо бросился к открытому окну, выходившему во двор. «Он, вероятно, выскочил отсюда», — сказал он. «Вы думаете?» — сказал хозяин. «Мальчик, посмотри, в конюшне ли мул?» «Мула нет», — отвечал тот, к которому хозяин обратился с приказанием. Гримо нахмурил брови, хозяин сложил руки и недоверчиво смотрел вокруг. Жена не смела войти в комнату и в ужасе стояла на пороге. Гримо подошел к раненому и смотрел на его суровое резкое лицо, пробуждавшее в нем ужасное воспоминание. Наконец, после минуты мрачного молчания, он сказал: «Нет никакого сомнения, это он». «Жив он еще?» — спросил хозяин. Гримо, не отвечая, раскрыл его камзол, чтобы ощупать сердце. Хозяин тоже подошел к постели. Но вдруг оба отскочили прочь, трактирщик с криком ужаса, Гримо бледный. Кинжал был погружен по самую рукоятку в левую сторону груди палача. «Бегите сыскать ему помощь!» — сказал Гримо. «Я останусь при нем!» Хозяин вышел из комнаты. Жена его убежал.